как жить для Божьей вечной славы, себе так возрасти. О, бабочка, о, бабочка, пусть Бог тебе за все воздаст, пусть там в краю блажена венец тебе да золото. В скорбях, лишеньях тяжких могла ты устоять и показать свершать. Болезнь, кто помог нам слезами на глазах, молитве к Богу славы, чтоб помнимал слова. О, мамочка, о, мамочка, пусть Бог тебе там в краю блажена венец тебе да золото. Чем же заслужили любви твоей такой? И как нам жить придется без мамочки родной? Прости нам, дорогая, что огорчали мы, и верь, мы не забудем все жизни дни. О, мамочка, о, мамочка, пусть Бог тебе за все воздаст, пусть там в краю блажена венец тебе. Пусть Бог тебе за все воздаст, пусть там.